453. Урусвати знает, что люди постоянно рассекают целостные, неразъединимые понятия. Такое насилие свидетельствует о невежестве. Понятие эволюции разделяется на материалистическое и идеалистическое. Но можно ли настолько искажать величественное понятие эволюции и лишать ее приложения к жизни? Слышите ли наши сожаления, когда единство нарушается? Пусть врач представит себе человека, состоящего лишь из мускулов или только из нервов. Такой организм не может существовать. Но можно ли представить себе эволюцию лишь материалистическую или только идеалистическую? Ни та, ни другая не жизненны. Только полная эволюция всех понятий может преображать жизнь. Это не назовем синтезом, ибо синтез предполагает сложение некоторых частей, но в случае эволюции не будет механического сложения. Мускулы и нервы эволюции представляют один организм. Уродливо будет вообразить, что организм может жить лишенный одного из двигателей. Потому в истории человечества можно проследить, как недолговременно были даже расцветы государств и народов, пока не будет найдена гармония всех основ эволюции. До тех пор человечество будет хромать. Также рассмотрим, правильно ли понимается понятие материализма и идеализма. Найдем, что оба они толкуются неправильно. Когда люди знают, что материя есть и дух, и каждое их состояние есть лишь проявление той же всеначальной энергии, то каждая попытка разъединить будет убога. Материя является понятием условным в руках невежд. Так же точно идеализм есть лишь пустое знамя в руках неразумных. Пусть не умаляют великую эволюцию. Пусть призовут все науки, чтобы рассуждать основательно. Лишь при научном методе люди признают значение эволюции. Мыслитель говорил: «Граждане, зачем вы подвязали одну ногу? Не годится на долгий путь».